Фрагменты. Когда Конфуций был в царстве Чу, некий рыбак предложил ему в дар рыбу. Конфуций отказался этот дар принять, и рыбак сказал: «День жаркий, а до рынка далеко, продать рыбу мне не удастся. Вот я и подумал, что лучше предложить рыбу вам, чем выбросить ее». Учитель дважды поклонился в знак благодарности и принял рыбу, после чего велел ученикам подмести землю, поскольку он намеревался принести рыбу в жертву духам. Один ученик сказал: «Этот человек хотел выбросить свою рыбу, а вы намереваетесь принести ее в жертву. Как такое возможно?» «Мне доводилось слышать, — ответил Конфуций, — что тот, кто, не желая сгубить еду, выражает свое почтение, предлагая ее другому, истинно человечен. Можно ли, получив дар от истинно человечного мужа, не принести его в жертву духам?» Конфуций сказал: «Есть нечто, что я считаю постыдным, что считаю недостойным и чего опасаюсь. В юности не выказывать прилежания к учебе — вот что я считаю постыдным. Покинуть отчий дом, успешно служить государю, а потом, встретив старого друга, отвернуться от него — вот что я считаю недостойным. Жить в окружении низких людей и быть неспособным завязать дружбу с благородным мужем — вот чего я опасаюсь». Конфуций сказал Цзылу: «Если благородный муж взрастил в себе могучий дух, смерть ему не страшна. Если низкий человек взрастил в себе силу, ему не избежать казни». Конфуций сказал: «Доскональное разбирательство претит справедливости. Пустые разговоры нарушают путь. Олени считаются благородными животными, потому что, когда находят пищу, зывают друг друга криком. И считать их просто зверьем совершенно непозволительно». Конфуций сказал: «Хорошее лекарство горько на вкус, но помогает излечиться от болезни. Искренние речи неприятны на слух, но помогают выправлять характер. Если правитель не враждует с подданными, отец не враждует с детьми, старшие братья не враждуют с младшими, ничего дурного не случится. Поэтому говорится: правитель потеряет, подданный найдет. Отец потеряет, сын найдет. Старший брат потеряет, младший брат найдет». Конфуций сказал: «Ритуал, не имеющий формы, — это почтительность. Траур, не облаченный в траурные одежды, — это скорбь. Музыка, не явленная в звуках, — это радость. Когда мы не говорим, а нам верят, не двигаемся, а нас чтут, не раздаем богатств, а нас любят, — это действие нашей воли. Если яростно ударить в колокол, звук его будет воинственным. Если ударить в колокол в печали, звук его будет скорбным. Звучание колокола подвластно нашей воле. Искренность способна растрогать металл и камень. Тем более она способна тронуть человеческие сердца».